спасти нельзя. Разве сам Бог придет к ней на помощь? Я отгадал это существо. Лишь только прочел ее первое письмо, лишь только увидел ее. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности ее, все силы жизненные в сердце. Оно исполнено Волынским. И как скоро Волынского не будет в нем, это значит, что она перестала жить. Любовь для нее — жизнь. А Волынский любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о последствиях. И потому верный логический вывод, если мы не можем отвести от этого создания возвышенного, прекрасного, кто об этом спорит? Если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого рокового удара, который судьба изловчила на нее с такой злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно. Слышен человеческий голос. Совещатели стали прислушиваться страшным замиранием сердца. «Ничего», — сказал маленький. «Видно, ветер завывает». «Ничего? Ради бога, молчи!» В самом деле, начали вскоре долетать до них отрывки разговора. «Сюда! След!» «Пропал! Ты? Как же! Не впервой! Опять след! Сюда, сюда! Те обошли, не ускользнут!» Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей. Сквозь расселину стены заметили они уж и свет. «Это голос моего дяди», — сказал Длинный. «Нас обошли, мы пропали». «Что делать? Нырнуть туда-сюда ли? Попадешь им навстречу. Кабы можно было вскарабкаться на окно, я шмыгнул бы в сад Щуркова. Убьешься. Лучше, чем попасть им в руки. Но ты...» «Я отделаюсь с Божьей помощью. Скорей же, влезай мне на плечи, голову, на что попало, и марш!» Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове Длинного, уж на стене, проворно взбирается, как кошка, выше и выше, цепляясь за что попало, за уцелевшие карнизы, поросшие в расселинах отпрыски дерев, выбитые кирпичи. Свет виднее и виднее, окно близехонько. Но беда. Железный костыль впился в мантию ученого-малютки. Тащить, тащить ее, драть изо всей его мочи не помогает. Освободить руку из плаща — неминуемо упадешь. Он виснет на стене, как летучая мышь с распростертым крылом. Его бросает в холодный пот. Нет спасения. Гибель за плечами. Отделение опального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарем. И сквозь серебряную пыль падавшего снега озарилась вполне жалкая распетленная фигура Зуды и вытянутая из плеч голова Липмана с ее полудиском рыжих косм, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытую пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву. И, наконец, сердитое лицо долговязого тщедушного Эйхлера с его бекасиным носом. Стены, как чертог феин, заблистали алмазную корою. На этой чудной сцене перед Липманом, державшим фонарь, выкроилась какая-то разбойничья образина с палашом наголо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б двуногую рыбу, или спустить ее в один из бесконечных невских садков».